Искусный возница умеет сполна использовать возможности своих коней. Сполна использовать возможности означает предоставить всем полагаться на себя. Если заставлять лошадей бежать слишком быстро, они могут не выдержать чрезмерного усилия, и многие из них падут. Но если позволить и уставшим, и свежим лошадям скакать в меру своих сил, они благополучно достигнут пределов государства, и природе их не будет нанесен ущерб. Однако есть люди, которые, услыхав о том, что надо позволить лошадям полагаться на свою природу, говорят: «Давайте вообще отпустим лошадей на волю и не будем ездить на них». Почему эти люди так далеко отклоняются от истины? Они совершенно не поняли смысл речей Джуан Цзы.